Краснояры сердцем яры. Краснояры сердцем яры. Верная сибирская поговорка. Как бы мог вынести всю горечь провала на экзамене и всю тяжесть сложного положения неопытный юноша, приехавший на чужие средства, за 5000 верст из глухого городка в неприветливую холодную столицу, если бы не эта ярость сердца, не упорство и непостоянное внутреннее горение? Суриков знал, что преодолеет все трудности. Он поступил в школу рисования при обществе поощрения художеств. Это общество, основанное еще в пушкинские времена, ставило своей целью всячески помогать процветанию искусств. А с 1839 года при нем была открыта школа рисования. И это была единственная в Петербурге школа, где человек, имеющий дарование, мог выучиться профессионально рисовать, мог подготовиться для поступления в академию. Через эту школу прошли многие знаменитые русские живописцы — Крамской, Репин, Верещагин. Школа находилась на Стрелке, в великолепном здании биржи. В ней было 7 классов, причем были классы и для учениц, тогда как в академию женщин не принимали. Директором школы был высокий, строгий старик с белой бородой и светлыми блестящими глазами. Звали его Михаил Васильевич Дьяконов. Его-то и увековечил Илья Репин в своей летописи. Я не слыхал ни одного слова им произнесенного. Он только величественно, упорно ступая, проходил иногда из своей директорской комнаты куда-то через все классы, не останавливаясь. Лицо его было так серьезно, что все замирало в 7 классах и глядело на него. Одет он был во все черное, очень чисто и богато. Суриков начал работать с упорством и неутомимостью. Он без устали штудировал анатомию, и теперь, рисуя руку, отчетливо представлял себе все 14 сочленений в пальцах руки и их точные размеры и соотношения. Он изучал разницу расстояний между своим глазом и предметом, и закон перспективы. Чем больше расстояние, тем меньше предмет. Он подробно изучал и законы ракурса. Его интересовало даже это слово, происходящее от французского глагола «ракурси», что значит «укорачивать». Стало быть, предмет в ракурсе будет для глаза укороченный, и глаз должен точно определять, насколько меньше кажется предмет, уходя в перспективу. И часто на улице Суриков, задрав голову, рассматривал снизу какую-нибудь кариатиду на здании, изучая положение предмета относительно горизонтальных и вертикальных линий. Ему важно было научиться правильно смотреть и видеть не одну точку в изображаемом предмете, не часть контура, а весь его объем, чтобы сразу определить, какое место занимает его изображение на листе бумаги. Погружаясь в работу, он отрешался от всего, словно от точности рисунка зависела вся его жизнь, все его существование. А оно было посвящено преодолением трудностей. И так каждый день.